Глава 8. «Мне казалось, ты говорила, что процесс закончится быстро», — сказала Джоан, партнер судьи Куриво. «У нас получится уехать на уикенд?» Морин Куриво застонала. «Не знаю. Можно ли отменить бронирование, если что?» «Я позвоню в гостиницу и выясню. Не переживай, мы всегда сможем уехать в другой уикенд. Вермонт никуда не денется». Морин схватила кусок тоста, поцеловала Джоан и прошептала «Спасибо». «Поезжай и будь доброй девочкой», — напутствовала ее Джоан. «Это моя песочница. Мне не обязательно быть доброй». Морин выглянула в окно. Еще не было и 7 утра, а солнце уже свирепствовало. Она села в машину, вскрикнула и подняла 5-ю точку с обжигающей горячего сиденья. «Черт, черт, черт!» — пробормотала она, включила кондиционер и медленно опустилась обратно. Она заметила, как воздух над капотом сгущается от жары, и подумала о том, какой будет атмосфера в зале суда. Впрочем, судья Куриво догадывалась, что и без тепловой волны там будет несладко. «Всем встать, суд идет!» — услышала она. Охранник открыл дверь, и судья Куриво перешагнула через порог. В зале раздался шумок, когда все вставали, а потом, когда сели вслед за ней. Все выглядели слегка потрепанными уже. Она кивнула прокурору, и тот вызвал своего вчерашнего свидетеля. Старший суперинтендант Гамаш прошел на свидетельское место, и судья Куриво заметила, что он кажется собранным, и на нем сшитый на заказ костюм, который к концу дня, вероятно, будет выглядеть не столь хорошо. Кондиционер уже выключили и зал закрыли. Когда Гамаш занимал свое место, она почувствовала едва ощутимый запах сандалового дерева. Тонкий аромат окутал ее на мгновение и рассеялся. Тогда судья Куриво обратила внимание на обвиняемого и увидела глаза, смотревшие на Гамаша, сосредоточенно и с мольбой. Взгляд был пристальный, и только 2 человека в зале заседаний видели его — она сама и старший суперинтендант. Но о чем молил этот взгляд? О милосердии? Нет, милосердие было вне компетенции Гамаша. Этот взгляд отчаянно молил о чем-то Гамаша. О прощении? Но этого Гамаш тоже не мог дать. Что в данный момент старший суперинтендант мог предложить человеку на скамье подсудимых, которого он сам и арестовал? Только одно, как догадывалась судья Куриво, молчание. Он мог сохранить некую тайну. Судья Куриво перевела взгляд на старшего суперинтенданта и спросила себя, не заключено ли между ними соглашение. Что-то такое, о чем ей неизвестно. На экран снова вывели фотографию Кабрадора на деревенском лугу. Там она и будет оставаться на протяжении всего процесса, словно наблюдая за ними. «Вы понимаете, что все еще под присягой?» — старший суперинтендант спросила судья Куриво. «Понимаю, Ваша честь». «Бон», — сказал прокурор, — «вчера днем в конце заседания вы сказали нам, что пришли к следующему выводу. Кто-то из жителей деревни Три Сосны совершил нечто столь ужасное, что пришлось вызывать это существо», — прокурор показал на Кабрадора. «Кто это был, по вашему мнению?» «Я, правда, не знал». «Мне известно, что не знали. Я спрашиваю, каково было ваше мнение? У вас возникли какие-нибудь подозрения?» «Возражаю», — сказал защитник. Судья Куриво поддержала возражение, хотя и с сожалением. Ей бы хотелось услышать ответ. «Совесть?» — произнесла Рут. У нее за спиной в этот сумрачный ноябрьский вечер стучал по окну дождь со снегом. Уже не осень, еще не зима. Вот оно, значит, в чем дело. Интересно, за кем же он пришел? Она оглядела всех со своего места в глубоком кресле в гостиной Гамашей. Усевшись, она уже не могла подняться без посторонней помощи. Ее соседей это очень даже устраивало. И удобно, и не без ограничений. Роза сидела у нее на коленях, поворачивая голову к тому, кто говорил в данный момент, словно бесноватая. «Кто его сделал?» — спросил Оливье, появившийся в дверях между кухней и гостиной. В руке он держал багет. «Жаклин», — — ответила Сара. «Прошу прощения, в пекарне больше ничего не оставалось». «Что, она так и не научилась?» Оливье продемонстрировал хлебный нож с погнутыми зубцами, зажатый в другой руке. Он подошел к задней двери и швырнул багет на улицу. «Пусть найдет какой-нибудь бобер и поточит зубы. Хотя, скорее всего, багет так и останется там лежать, пока его не найдет какой-нибудь археолог из будущего. И он станет такой же загадкой, как Стоунхендж». Мирно встала, подошла с бокалом красного вина к окну и поглядела в темноту. «Мир, что превыше всех земных блаженств», — процитировала она. Потом повернулась к собравшимся. «Спокойная, утихнувшая совесть». Примечание строки из пьесы Шекспира «Король Генрих VIII» в переводе Томашевского. Конец примечания. «Шекспир», — сказала Рейн-Мари, — «только вот ощущение, что не очень спокойное». «Потому что мы еще в неведении», — объяснила Мирна. «Это существо здесь от того, что у кого-то в деревне совесть нечиста». «Это просто человек в маскарадном костюме», — сказал Арман. «Он играет с кем-то в игры разума». «Но не с нами», — сказал Габри. «Правда?» — спросила Рут. «Не с нами? У нас иммунитет? Твоя совесть такая уж чистая и незапятнанная?» Габри поморщился. «Есть еще такие?» — спросила Рут, обводя всех взглядом, пока не остановилась на Армане. И в этот момент он обнаружил, что стоит у двери, которую всегда держал закрытой. Она вела в глубины памяти. Он протянул руку, правую, она слегка дрожала, и открыл дверь. Она оказалась не заперта, но он и не мог ее запереть, сколько ни пытался, помоги ему Господь. Иногда она распахивалась сама, открывая то, что внутри. Нет, это не был какой-то жуткий, отвратительный позор. За порогом стоял молодой человек, юноша, улыбался, полный надежд, веселья, честолюбивых устремлений, укрощенных добротой. Он был строен, даже худ, и униформа квебекской полиции смотрелась на нем маскарадным костюмом. «Ничего, он дорастет», — заверил старший инспектор Гамаш, его мать на приеме в честь новых рекрутов, но он, конечно, не дорос. И теперь юноша стоял и улыбался Арману, в ожидании приказов на день, полностью доверяя ему. «Я тебя найду, все будет в порядке». Ну, конечно, никакого порядка не получилось. «Уходи! Вот какие слова хотел бы сказать Арман. Оставь меня с миром. Я очень переживаю из-за случившегося, но ничего не могу изменить». Однако Арман Гамаш ни разу не произнес этих слов. И он знал, что если молодой человек исчезнет, то ему, Гамашу, будет его не хватать. Не той почти невыносимой боли, которую он всегда чувствовал, когда распахивалась эта дверь, а его общество. Это был особенный молодой человек, и Арман убил его. «Все произошло из-за случайной ошибки», — говорил себе Гамаш. «Из-за неверного решения, принятого в кризисной ситуации. Непреднамеренно. Но это была глупая ошибка, которой можно было избежать. Если бы в тот ужасный момент он повернул направо, а не налево, молодой человек остался бы жив, женился бы, уже, наверное, растил бы детей. И пусть твои дни на земле будут долгими и счастливыми». Но этого, конечно, не случилось. И совесть Армана опять подала голос. «Ничего особенного», — говорила она, — «всего лишь тощий юноша, который никогда не обвинял его, только улыбался». Арман поднес руку к виску и рассеянно провел пальцами по шраму, словно это была печать Каина. Рут наклонила голову, глядя на Армана. Как, вероятно, и все остальные, она знала, о чем он думает, о ком. Старуха посмотрела на свой пустой стакан, потом на Розу, словно обвиняя утку в том, что та выпила ее виски. Это случилось бы уже не в первый раз. Роза была пьяницей. Правда, с таким же успехом она могла быть и трезвой. Отличить пьяную утку от трезвой — дело нелегкое. «А может, он здесь из-за меня», — сказала Рут. «Это ведь больше похоже на правду». Она улыбнулась Арману. Точно так же ему улыбался и мальчик. В улыбке было столько нежности. «Некоторые из моих деяний вам известны», — сказала Рут. «Я призналась в них и возместила убытки. Клара посмотрела на Габри и одними губами произнесла «возместила». «Но есть одно, вы не обязаны нам говорить», — сказал Рейн Мари, коснувшись руки Рут. «И чтобы это существо...» Старуха подняла пустой стакан, указывая им в сторону деревенского луга. «Преследовала меня до конца жизни? Нет уж, спасибо. Вы думаете, он здесь из-за вас?» «Возможно. Вам известно, почему мы переехали в Три сосны, когда я была ребенком?» «Твой отец получил работу на лесопилке?» — спросил Габри. «Получил. Но знаешь, почему он вообще обратился туда?» У него была хорошая работа в Монреале, в канадской пароходной компании. Его все устраивало. Рут погладила Розу, и та выгнула свою изящную шею, то ли от удовольствия, то ли в пьяном ступоре. Старая поэтесса перевела дыхание, как это делает ныряльщик со скалы перед прыжком. Я каталась на коньках на пруду в парке Монруайаль. Был конец марта. И мать предупреждала меня, чтобы я не выходила на лед. Но я не послушалась. Со мной был двоюродный брат. Он не хотел кататься, но я его заставила. Я по характеру лидер. Друзья переглянулись, но промолчали. Мы опаздывали на ланч, и мать отправилась искать нас. Она увидела нас на пруду и закричала, и я покатила к берегу, чтобы первой добежать до нее и во всем обвинить брата. Я могу немного привирать. Брови слушателей опять поползли вверх, но никто ничего не сказал». Мой двоюродный брат ее еще не увидел, и, наверное, шапочка, натянутая на уши, помешала ему услышать ее крик. А может, у меня просто слух был настроен на ее голос? Я до сих пор его слышу. Старуха наклонила голову, прислушалась. «Вы, наверное, догадались, что случилось», — сказала она. Он провалился под лед? — тихо спросила Рейн-Мари. «Я провалилась. Лед начинает таять по краям. И когда ты думаешь, что уже в безопасности, в этот-то момент и жди беды. Лед треснул. Я до сих пор помню это мгновение. Я словно замерла в воздухе. Смотрела на мать, которая была все еще далеко от пруда. Я помню все цвета, все деревья, солнце на снегу, выражение ее лица. И вдруг я под водой». «Господи Боже, Рут!» — прошептал Габри. «Она была такая холодная, она обжигала, ну вы знаете». Рут огляделась. Все присутствующие знали, что такое 40-градусный мороз, когда воет ветер и ледяной холод обжигает щеки, но оказаться целиком в ледяной воде... «И что дальше?» — прошептал Габри. «Я умерла», — фыркнула Рут, возвращаясь к жизни. «Ну что, по-твоему, случилось, тупица?» «И что дальше, Рут?» — спросила Рейн-Мари. «Брат бросился ко мне на помощь и тоже провалился. Моя мать успела спасти только одного из нас». «Тебя?» — спросил Оливье, приготовившись к язвительному ответу. Но ответа не было. Старуха только кивнула, устремив взгляд вдаль. Она глубоко вздохнула. «Мать так меня и не простила. Моя мать давно умерла и покоится в другом городе, но со мной так еще и не покончила». Процитировала она собственное стихотворение. «Я и сама себя не простила». «Увы», — произнес Арман. Рут кивнула, и Роза кивнула. «Нам пришлось переехать сюда», — сказала Рут. «От семьи и друзей, которые тоже обвиняли меня. Обвиняли ее за то, что спасла не того». Оливье, сидевший рядом, застонал и положил руку на костлявое плечо старухи. «Рут...» опустила голову. Она пыталась заставить себя сказать еще что-то, последнее, но не могла говорить, как не могла и забыть. «Я бросил друга, когда он признался мне, что у него ВИЧ», — сказал Габри. «Я был молодым и испугался. Я выписала лекарство пациентке», — сказала мирно, молодой матери в депрессии. Из-за лекарства ее состояние ухудшилось. Она позвонила, и я велела ей утром сразу прийти ко мне. Но ночью она покончила с собой. Клара взяла ее за руку. «Я не послушалась вас», — сказала Клара, взглянув на Армана. Я пошла искать вас и Питера в тот день в рыбацкой деревне. Вы мне говорили не делать этого, и если бы я... Габри взял ее за руку. «Я обманом выуживал у стариков старинные вещи», — сказал Оливье. «Давал им малую часть реальной стоимости. Я больше так не делаю, но ведь делал». Он говорил с удивлением, словно описывал какого-то незнакомого ему человека. «Мы знали об этом, Момбо», — сказала Рут, похлопав его по руке. «Ты говнюк». Примечание: Момбо — красавчик, французский, конец примечания. Оливье хрюкнул от неожиданности. Какой-то шум, поначалу приглушенный, донесся до них с деревенского луга. Громкие голоса, становящиеся все громче и, наконец, перешедшие в крики. Друзья удивленно переглянулись. Арман поднялся с кресла, распахнув входную дверь. Он увидел, что происходит. На лугу собралась толпа. Видна была только макушка головы Кабрадора. Он стоял в окружении людей. Арман выбежал из двери, и остальные последовали за ним, кроме Рут, которая никак не могла выбраться из кресла. «Не оставляйте меня здесь!» Но они оставили ее. И она снова увидела руку матери, погруженную в ледяную воду, ищущую, отчаявшуюся, выбивающуюся из сил, пытающуюся найти ее двоюродного брата. Но за ее руку ухватилась Рут и осталась жить, ненужная. И тогда прощенные и прощающие встретятся снова. Или, как всегда, будет слишком поздно? «Увы», — пробормотала она. «Идем, старая корга». Клара вернулась и протянула ей руку. Рут несколько мгновений смотрела на эту руку, потом ухватилась за нее и была вытащена. Они поспешили по дорожке на деревенский луг.